раз глазами Бога, в душу мне смотрит прямо. Я постою немного, глядя на купол храма. Галки с крестов спорхнули в синюю земную мая, зеленью звонких улиц жизнь меня обнимает, зеленью звонких улиц жизнь меня обнимает. Старый автобус катит за город там, где дачи. Людям для счастья хватит знать, что их ждет удача. В зарослях там, где ивы буйно сплетают ветки, просто побыть счастливым, солнцем весны согретым. Просто побыть счастливым, солнцем весны согретым. Там хорошо, где чудо в детях живет и внуках. Там хорошо, где люди не предают друг друга. Там, где не спросят много и не откажут в малом. Там, где ведет дорога в белых березах к храму. Там, где ведет дорога в белых березах к храму. Утро с глазами Бога в душу мне смотрит прямо.